предполагая самое худшее. Повторю, наступающие немецкие танки прорвались от Первомайска на Воскресенск, перерезав пути отхода 18-й армии на восток. Двое суток мотался я тогда по дорогам среди хаотичных толп, стремившихся незнамо куда под бомбежкой, а то и под артиллерийским обстрелом неприятеля, и добрался до своих благодаря надежной машине, умелому шоферу и некоторому опыту ориентировки в сложных условиях. А Брежнев? Не постигла ли его участь коллег, тоже недавних секретарей обкомов, а затем членов военных советов 6-й и 12-й армии Любавина и Груленко? Одной из моих задач было выяснить судьбу этих товарищей, а тут рядом со мной потерялся и третий крупный партийный работник. Теперь я имел довольно полное представление, как это могло произойти. Не стану, однако, вводить читателя в заблуждение, лучше забегу немного вперед. Через несколько дней на пути в штаб юго-западного направления побывал я в Днепропетровске, где формировалась резервная армия, и там узнал некоторые подробности о Брежневе. При прорыве немцев на Вознесенск Леонид Ильич действительно оказался в самой гуще разбитых отступающих войск. Новичок на фронте, к тому же, естественно, очень боявшийся, до жути боявшийся попасть в плен, он, вероятно, на какое-то время утратил самообладание. Обороняться некому, кругом немцы. Все кончено. Проскочив на машине между вражескими колоннами и совершенно не представляя, куда продвинулся противник, где искать своих, Брежнев махнул прямиком на восток в родной город. Беспокойство за семью подгоняло его. Не знаю уж, как успел, будто на крыльях несло. Во всяком случае, часов через 8 он был уже в Днепропетровске, явился домой в гражданской одежде, без фуражки, со свалявшейся шевелюрой. Оказавшись в глубоком, спокойном тылу, Леонид Ильич быстро пришел в себя и сообразил, что поступил не совсем правильно. Неожиданно для начальства, оторвавшись столь далеко от войск, вдохновлять который был направлен. Побрившись и почистившись, Леонид Ильич поторопился в обком, где радостно был встречен друзьями, жаждавшими узнать военное положение. Разъяснив, где и что примерно происходит, Брежнев сказал, что прибыл в город проверить строительство оборонительных рубежей, ускорить отправку на передовую подкреплений. Вместе с представителями обкома побывал в 273-й стрелковой дивизии, которая, впрочем, еще до его посещения начала выдвигаться к линии фронта. И лишь управившись с этим и другими делами, показав активную деятельность, Леонид Ильич связался с членами военного совета Южного фронта запорожцем и доложил, где находится и чем занимается. Запорожец был доволен уже тем, что руководящий политработник не исчез, объявился и разрешил Брежневу оставаться в Днепропетровске, заботиться о резервах и об эвакуации промышленных предприятий. В этот город из Николаева, оказавшегося в угрожающем положении, должны были переместиться штаб и политуправление фронта. А командир Смирнов основательно понервничал из-за Брежнева двое суток. При всей сложности ситуации, при всех потерях и утратах, судьба 18-й армии сложилась тогда гораздо удачнее, нежели 6-й и 12-й армии. Большая заслуга в этом Андрея Кирилловича Смирнова. Другим бы военачальникам такую же светлую голову, такую выдержку, каким обладал этот бывший поручик. Он не дрогнул в самые трудные дни, в критической ситуации, когда казалось, что все потеряно, что войск нет. Иди сам со штабными командирами на немецкие танки или пускай пулю в лоб. Он твердо верил, Он по опыту знал, что на передовой обязательно уцелели